Если директор не строг, это не директор, уж поверьте. Вот такой человек встретил Ника. — Здравствуй, жертва! — завопил кривой Блюм. — Новичок, что к тебе в глотку? Как себя чувствуешь, змееныш? — Да не бойся. 353 шампуня на твою голову. Я тебя сырым не съем. Обязательно изжарю. Ну что, будем учиться? Ник хотел сказать, что у него таких планов на летние каникулы не было, но тут Ольмек отозвал кривого Блюма в сторонку и стал что-то ему втолковывать. А Ника обступили школьники. Было их для обычной школы маловато, всего человек 30, но Ник тут же сообразил, что это нормально. Дети путешествуют гораздо меньше взрослых. Значит, реже оказываются в Бермудском треугольнике и реже пропадают. Выглядели и были одеты они обычно. Возраст примерно от 7 до 15 лет. Вперед уверенно прошел. Перед ним все расступились. Молодой человек лет 14. То есть мальчик еще, конечно, но что-то в нем было такое, что невольно побуждало мысленно называть его молодым человеком. Он был загорелым, высоким, крепким, со светлыми короткими волосами и приветливыми ясными голубыми глазами. — Как себя чувствуешь? — спросил он Ника. И, не дожидаясь ответа, протянул руку. — Томас Харди. Можно просто командир. — Николай. Можно просто Ник. — А почему командир? — Потому что командир. — Это скауты, — показал Томас на группу мальчишек своего возраста. — Мы попали сюда 43 года назад и неплохо проводим время. — Хо! — спросил он своих мальчишек. — Хо! — ответили они дружным хором. Томас Харди умолчал о том, как именно они сюда попали. Они действительно были скауты, то есть юные любители коллективных приключений на природе. 43 года назад, под руководством трех преподавателей, они отправились в поход в лесные дебри. Дебри, правда, во Флориде было не так уж много, все больше заповедники, но кое-где еще оставались места, похожие на дикие. В одном из таких мест на берегу залива юные путешественники разбили палатки, учились возводить костры и готовить пищу, соревновались в ловкости и смелости. У них было три отряда, и отряд Томаса лидировал. Но предстояло сложное состязание, кто первым достигнет буйков на весельной лодке. Буйки заранее установили преподаватели. Опыта ни у кого не было, а Томас знал, что именно опыт решает все. Поэтому он подговорил свою команду потренироваться ночью. Они тайком вышли из палатки, пробрались к берегу, уселись в лодку и взялись за весла. Тут же поняли, какое-то непростое дело. Одновременно поднять весла, сделать ими полукруг, опустить в воду не глубоко, но и не совсем поверху, одновременно с силой потянуть рукояти весел на себя, вынуть лопасти из воды, опять сделать полукруг. На то, чтобы добиться хоть какой-то согласованности, ушло не меньше часа, при этом лодка практически крутилась на месте. То справа гребли слишком сильно, то слева, то вроде ровно с обоих бортов, но почему-то не туда. Наконец они достигли буйков и издали радостный клич, и стали разворачиваться к берегу, уверенные, что завтра обязательно победят. И только тут заметили, что волны стали больше, чем были. Их резиновая лодка высоко поднималась, а потом круто соскальзывала, казалось, падала вниз, в животах что-то холодело и обрывалось. Весла, вместо того, чтобы погружаться в воду, загребали воздух, стучали друг о друга и попадали даже по головам впереди сидящих. Но те не успевали обижаться. Не до этого. — Мы не туда плывем, — уверенным голосом воскликнул Томас, командир, увидев, что буйки опять находятся впереди. — Мы-то туда! Это буйки теперь не там! Кислым голосом прокричал Юл, у которого и кличка была Кислый. Все пригляделись и поняли. На очередной волне лодка перемахнула кормой через буйки и отдалилась от берега, то есть они гребут вперед, а движутся назад. — Веслами работай! По моему счету! — И раз! — скомандовал Томас, командир. Все послушно взмахнули веслами, но в это время лодку подняло на самый гребень волны, отчего весла в очередной раз зачерпнули пустоту. «Надо не тут, а когда будем внизу, на дне воды!» — закричал ворчун Дэвид, у которого и кличка была Ворчун. При этом он Любил все называть точно, вот и сказал, на дне воды, чтобы поняли.